Иккинг присмотрелся к шкатулке в руке землекопа. В ней, замороженный во льду, лежал огорчительно заурядный на вид овощ под названием картошка. А из этой картошки торчала изящная маленькая стрелка, украшенная яркими перьями птиц, неведомых Иккингу американских птиц, которые когда-то летали под еще не открытыми американскими небесами. На переднем боку шкатулки красовалась табличка с изящно выписанным текстом: «Тот, кто сумеет вынуть стрелу из этого овоща, тот избавит наш народ от злокогтя и станет истинным героем и правителем всех викинговских племен». «Но нам никак не удается вытащить стрелу из драгоценного овоща», — печально признался Норберт Сумасброд. «Мы весь год тренируемся в армрестлинге, и каждый год наши самые сильные чемпионы пытаются вытащить стрелу. Это не получается даже у меня, хотя надпись на шкатулке без сомнения гласит обо мне. Но стрела крепко застряла в овоще, а мы крепко застряли на истерии до тех пор, пока смерть моего отца не будет отмщена». Иккинг поглядел на картошку. «Вы не можете вытащить эту стрелу, потому что картошка замерзла», — сказал он. «А если ее разморозить, то с этой задачей справится даже ребенок». Левый глаз Норберта Сумасброда снова задергался. «Мой умирающий отец не просто так оставил мне эту стрелу», — рявкнул он. «Она должна стать испытанием, чтобы выявить тех, у кого хватит сил совладать со злокогтем. Какой смысл в испытании, если пройти его сможет каждый дурак? Да и кто ты такой, жалкий мальчишка, что смеешь задавать мне такие вопросы? Ну, наконец-то! Я очень рад, Норберт, что ты об этом спросил», — вежливо ответил Иккинг. «Я Иккинг, кровожадный карасик третий, единственный сын стойка обширного великого вождя племени лохматых хулиганов, и мой друг Рыбьенок, которого ты вчера тоже имел счастье повстречать, имел несчастье попасться на зуб гадючки отравной». «Вот уж верно. Несчастье так несчастье», — удовлетворенно заметил Норберт Сумасброд. «Верная смерть. Не скажу, что я сильно удивлен. Твой друг относится как раз к таким недотепам, за которыми злой рок, можно сказать, охотится». «Никакой Рыбьенок не недотепа», — возмущенно перебил его Иккинг. «Дело в том, Норберт, что эта твоя картошка является единственным противоядием от укуса гадючки отравной, и я хотел бы позаимствовать ее у тебя, чтобы спасти моего друга. Это будет твой самый добрый поступок в жизни». Норберт Сумасброд потерял дар речи. «А если я его тебе дам?» — прошептал вождь истериков. — Что ты сделаешь с драгоценным овощем моего папы? — Ну, — замялся Иккинг, — я думаю, мой друг его съест. Обезумевший взгляд Норберта Сумасброда устремился в пространство. Потом он побагровел от ярости и замахал над головой топором. — Съест! — завопил Норберт Сумасброд. «Ты выстрелил мне в зад, а теперь хочешь нарезать и съесть драгоценный овощ, который мой папочка привез из самой Америки? Убить его! Убить! Убить! Убить!» Немного побушевав, он снова успокоился и, воздев руки над головой, с величайшим достоинством обернулся к Иккингу. «Я мог бы, — сказал Норберт Сумасброд, — убить тебя на месте, коварный пожиратель овощей, но мы, истерики, не такие. Мы, истерики, люди цивилизованные. Мы никогда не казним даже самых злостных картофелеубивцев, не разобрав их дело в абсолютно справедливом суде. А на истерии, — продолжал Норберт с безумной ухмылкой, — последней инстанцией является суд топора». «Во попал, — подумал Иккинг. Норберт Сумасброд торжественно вышел на середину зала, где стоял цельный ствол дерева, обтесанный у основания. «Пусть сама судьба решит твою участь», — провозгласил Норберт Сумасброд. «Я подброшу топор высоко-высоко в воздух, и если он, упав, воткнется в дерево золотой стороной.